Введение в курс дела не заняло много времени, Чихару успела принести содовую, а я перешел к основной части. Теперь о том, зачем мне вы. Сейчас подтвержденных металюдей всего трое, но их наверняка станет больше. И пусть мы сделаем все, чтобы металюди становились на службу государству, нельзя игнорировать возможность появления суперзлодеев. Я выделил слово кавычками пальцами рук. В комиксах и кино герои и злодеи дерутся один на один, но у нас реальный мир. Основная работа ляжет на плечи спецназа. Пока герой отвлекает злодея, именно подразделениям спецназа предстоит спасать заложников, обезвреживать бомбы, выводить гражданских из зоны конфликта и так далее и тому подобное. Оба бойца кивнули. Даже Инсайт слушал внимательно и сосредоточенно. Также нельзя исключать ситуацию, что герой не справится. И тогда уже бойцам отряда придется отвлекать противника, заодно вытаскивая раненых и, возможно, героев. А злодей запросто может оказаться неуязвимым для ручного оружия, будет плевать огнем, кислотой, лазерами из глаз и чем угодно еще. То есть у спецназа априори будут непредсказуемые противники и всегда разные условия боя. Снова два кивка. Герои сейчас – товар штучный. И как бы я ни хотел избегать плохих ситуаций, но бойцам придется жертвовать собой, чтобы вытаскивать героев. Вот такая работа. Накиньте сверху поддержку героев в атаке, развертывание ловушек, оказание первой помощи раненым и так далее. Вопросы? Бойцы переглянулись. Кто будет набирать людей в отряды? Спросил Фрост. Вы? Киваю. Я могу лишь отказать кандидату, если найду на то причины. Обязуюсь объяснять вам причины отказа. Снаряжение? Подхватил Инсайт. Все что угодно. Если мы здесь решим, что нам надо иметь пару танков под рукой, будет пара танков. Любые другие структуры и подразделения в нашем подчинении. Чейз посмотрел на Дерка. Танк вряд ли, но с собой в вертушке придется таскать пару наборов снаряжения и определяться уже по месту. Фрост кивнул. Да, в одном случае столкнемся со слонярой, какого и 50-й в морду почесаться не заставит, а в другом какого-нибудь говнюка, что способен брать разум под контроль. Потребуется что-то нелетальное. Уокер пожал плечами. И что там придумаешь? Шокер, резиновые пули, газ, сетки, транквилизаторы, подхватил Фрост. Может быть, снова пену попробуем. Сейчас она, конечно, почти бесполезна, но мало ли, и штат придется набивать разными специалистами. Как минимум потребуются медики с саперами. Не смежники, а прям свои спецы, хмыкаю. В общем-то, я в них особо и не сомневался, но все же выдохнул с облегчением. Как я понимаю, вы согласны, вам нужны лучшие, сэр, а лучшие, это мы, патетично заявил Инсайт. Мы с вами, сэр, подтвердил Фрост. Тогда возвращайтесь на базу и готовьтесь к переводу. И добро пожаловать в команду. Пока ваши семьи нам разместить негде, но со временем ситуация изменится. И командировок, вероятно, будет немного, обрадовал я подчиненных. Решив вопрос с командирами боевых подразделений, пока двух, я сильно поднял себе настроение, просевшие после встречи с Тиффани. Была у меня надежда, что эта женщина исчезла из моей жизни навсегда, однако получил то, что получил. Не знаю, на что она рассчитывала, но ее потуг мне навредить я не боялся совершенно. Было подсознательное желание позвонить Бену и озадачить выяснением подробностей ее жизни и жизни мальчика. Желание было, но я сдержал низменный порыв. Рыба всегда гниет с головы, и если я начну позволять себе использование служебного положения в корыстных целях, за мной тем же самым начнут заниматься и другие. А пока я сам буду образцом служебного рвения, никто не сможет даже в мыслях сослаться на меня с посылом. Раз он может, то и я могу. Проводил взглядом поднимающийся конвертоплан. Отряд Дельта имел достаточно неудачных и даже провальных страниц в своей истории. Издержки работы подобных подразделений, как говорил нам полковник, отвечавший за тактическую подготовку. О ваших победах не узнает никто, ваши поражения будут известны всем, но с этими двумя мне будет спокойнее. Собеседование прошло достаточно просто и быстро, но над отбором сначала долго работал Эдди, а затем и я сам, так что ничего удивительного. Неожиданно воздух прорезал визг сирены, как ладонь проскользнула к пистолетной кобуре на груди, прошло мимо сознания. Окинув базу взглядом, я не увидел столбов дыма, не услышал стрельбы или взрывов, ни нападения и ни пожар. Бросился было к посту дежурного, куда выходили все камеры и откуда легко было установить, что произошло, и кто подал сигнал, но увидел бегущих ко второму ангару медиков и пристроился к ним. В медицинской части на базах ЦРУ редко работали ребята с высокой квалификацией. Куда чаще это были отрабатывающие свои гранты, вроде Малати, чуть ниже среднего по навыкам, зато с подпиской о неразглашении в контракте. За такой четверкой я и пристроился, справедливо рассудив, что дежурный направил их на место аварии. Уже впятером мы забежали в комнату, освобожденную, когда ребята Фишера закончили новый административный блок, и все, что можно, было перенесено туда. Сейчас Малати со своими подчиненными оборудовала здесь классную комнату для занятий по школьной программе. Занимались по очереди Дэвид и Сэм. Элис пока не была готова покинуть свой бронесейф. Дэвида я не увидел, а Сэм нашелся на полу между парт. Парень был напуган, дрожал и смотрел на мужчину в поношенном свитере, вздрагивающем от судорог на полу. Именно ему медики и бросились оказывать помощь. Никаких разрушений или других следов беспорядка. Догадаться, что именно произошло, мне было несложно. Парня вернуть в его комнату, приказал я вбежавшим вслед за нами бойцам охраны. «Сэр, Сэм, наконец, заметил мое появление. Я не хотел, сэр, мистер Хёрд. Он сам спросил, сэр. Я лишь показать хотел. Я не думал, сэр. Я не». Бойцы, лишь на миг замедлившись, чтобы убедиться, что меня лепит, парня не трогает, без лишних сантиментов подхватили пацана и уволокли. Прибежала Малати. Что произошло? У нее хватило профессионализма не лезть под руку медикам, работающими с мужчиной, чьего имени я, если и знал, не помнил. Предположу, что он напросился на демонстрацию способностей. Ну, Сэм и продемонстрировал, мрачно ответил я. Парни, что с ним? Удар током, брадикардия, отек легкого, перечислил медик. Мужчине уже разрезали кофту вместе с прочей одеждой, но обугленный участок в области сердца я видел и так. Впрочем, след на груди был выше сердца и ближе к середине груди. Медики творили свою медицинскую магию, я в этом понимал ровно на уровне наложения бинтов и вкалывания препаратов из носимой аптечки в случае ранения. Моих познаний в медицине хватало ровно для того, чтобы понять, лучше мужчине не становится. «Чарли», – прошептала Малати. Но у Чарли началась агония. Может быть, мозг не получал достаточно кислорода от судорожных вздохов, или кровь, гонимая надрывающимся сердцем, не могла перенести его в голову, но мужчина умирал. То, что происходило с ним, я видел у парней, которым прострелили шею, точнее, сонную артерию. Хотя и существовали предписания, что делать для оказания медицинской помощи в таких случаях, но все парни знали, верная смерть. Шанс, что доберешься до госпиталя, 1 на 1 000 000. Чарли замер. Медики начали процедуру реанимации, но, все. Парни делали то, что должны были делать. Малати вздрогнула, осознавая смерть своего знакомого. Возвращайся к себе. Но, Малати, одернул я женщину, заставив смотреть себе в глаза. Возвращайся к себе. Сейчас, она нервно кивнула. Несколько секунд я пристально на нее смотрел. Нет, глупости не наделает. В крайнем случае найдет алкоголь и напьется, но не более. Иди. Отпустив психолога, обратился к медикам. Все, расслабьтесь. Фиксируйте время смерти. И доставьте тело Эберт. Отчет о вскрытии должен быть у меня на столе утром. Повернулся к одному из бойцов охраны. Отключайте сирену. Всем вернуться на боевые посты. ЧП закончилось. Глава 30. 12 августа 2008 года. База Даркфир, момент окрестности Семиспорта, штат Луизиана, США. Сэм сидел в своей комнате, подавленный и растерянный. Я пришел не для того, чтобы его успокаивать, но и не для того, чтобы пугать. Очень надеюсь, что не совершаю огромную ошибку сейчас. Вошел, не глядя на парня, сел, достал сигареты и закурил, все так же глядя в сторону. «С, сэр, мистер Хёрд», осторожно обратился ко мне мальчишка. «А, с мистером Биннеттом все в, как он?» Сделал глубокую затяжку и ответил. «Мистер Биннетт умер». Несколько секунд стояла тишина, а затем Сэм взорвался. Сквозь слезы и сопли он лепетал о том, как ему жаль, как он не хотел, и все в том же духе. Обычный лепет. Дэвид и Элис уже через это прошли, с той лишь разницей, что в тот момент никак не контролировали свои силы. Сэм же не осознавал опасности, которую нес. Теперь он знает. Выждав, пока парень не начнет захлебываться слезами, заговорил. «Несчастный случай. Нарушение правил безопасности, им и тобой. Я считал, что устного внушения всем, кто работает с тобой и остальными, Сделал глубокую затяжку. Недостаточно. Будем писать жесткие правила. Ты знаешь, что все кодексы, правила техники безопасности и все подобное пишется на основе таких вот случаев. Сэм отрицательно покачал головой. Теперь знаешь, я поднялся. Тебя никак не накажут в этот раз. Но Дэвид и Элис будут знать, что ты сделал. Подумай, как ты им будешь объяснять то, что произошло сегодня. Но, сэр, или ты считаешь, что не виноват? Спросил я. Экхард подавился своими следующими словами. Однако кивнул. Я виноват, сэр. А худшее наказание – общественное порицание. Страх стать изгоем, парией, неприкасаемым. Для такого социального существа, как человек, это куда страшнее, чем любые другие наказания. Ну, не всегда и не везде, конечно, но в нашем случае работает. Я покинул комнату Сэма и кивнул Малати. Действуй. Женщина сама еще не пришла в себя в полной мере, но сумела кивнуть. Осуждать меня и не думала, голова у нее явно была забита другими мыслями. К сожалению, сейчас помочь мальчику я никак не смогу. Не ремнем же его пороть, в конце-то концов, а никаких других мыслей, как сейчас взаимодействовать с Сэмом, у меня нет. Вот и приходится сгружать работу на других. На улице меня ждала Чихару. Девушка казалась невозмутимой, но что-то в ней такое было. Странное, неуловимое. Дочь самурая явно сделала какие-то свои выводы из случившегося, но молчала. Тоже мне, темная лошадка. Пошли писать дополнение к кодексу. Видимо, банальных требований безопасности мало. Как думаешь, расстрел за нарушение не будет слишком мягкой мерой наказания? Чихару деловито достала блокнот. Дополнения будут касаться всего персонала, или конкретных категорий служащих. Хёрцан хмыкнул, положительно оценив шутку. Но к вопросу подошли системно. Я кто? Руководитель. Значит, нужно что? Перепоручить решение вопроса подчиненным. Первым делом добрались до Эдди и поставили задачу найти нудного и дотошного человека на должность моего заместителя по технике безопасности. Затем собрал всех, кто непосредственно взаимодействует с нашими металлюдьми и вдумчиво отымел им мозги. Продолжал до остекленения взгляда всех присутствовавших, после чего пригрозил. Все выжившие участники следующего несчастного случая будут добиты мной лично. Распустив людей, был найден Макдиром. Мужчина докуривал сигарету, присев на поручень у входа в новое административное здание. Увидев нас с Чихару, он, чуть подумав, все же нашел в себе силы обратиться ко мне по правилам. «Сэр, у нас действительно труп?» Киваю. «Да, один сопляк со способностями очень любит выпендриваться, а один великовозрастный идиот забыл о банальной предосторожности. Поведясь на любопытство, я тоже закурил. В комиксах герои метелят друг друга в мясо, стреляют лазерами, бьют током и делают много чего еще, и не умирают. А в реальности одного даже не особо сильного разряда тока хватило, чтобы убить взрослого мужчину. Никто почему-то не осознает, что Сэм может убить несколько тысяч человек за секунды. Элис, кстати, тоже. Подозреваю, что и Дэвид будет способен, когда разберется со второй частью своих сил. Сможет плевком человека пополам складывать, не глядя на физическую подготовку и защиту последнего. Митч удивился. Я, почему-то, это понял сразу. Потому и был подавлен открывшимися обстоятельствами. Вздохнул. Да, ты понял. А остальные, нет. Если найдешь способ вложить твои мозги остальным, сообщи, с удовольствием воспользуюсь такой возможностью. Макдир отрицательно покачал головой. Нет, не знаю подобного. Но я здесь зачем вообще? Траск прислал Смиту. Надо обсудить детали, прежде чем мы передадим ее дальше. Поморщился. Без меня никак. Да, мы говорим о деньгах, сэр. Об очень больших деньгах. Идем, показывай. Втроем мы переместились в кабинет Макдира. У него на столе лежала стопка бумаги в пару дюймов, от которой у меня пробежался холодок по спине. «Ты предлагаешь мне это изучать?» Митч улыбнулся. «Нет, сэр, перечитывать не надо. Траск отлично поработал, смета составлена грамотно. Для хозяина частной компании. Через кредиты и лизинг расходы размазаны по времени, распределены работы по подрядчикам, выстроена система заказов. Все отлично. Но государственные конторы работают не так, и...» «Макдир», я вздохнул. «Там астрономическая сумма в самом конце. Я в своей жизни только раз брал кредит на свой Каен, понимаешь? Я понятия не имею, как обращаться с такими финансовыми потоками. Моя задача – направить их в правильную сторону. Поэтому давай ты не будешь любить мои мозги подробностями, хорошо? Я верю, ты специалист в своем деле, и, я сделал приглашающий жест, Митч вздохнул, я могу и сам переписать весь этот талмуд так, как он должен выглядеть, но на это уйдет время, у Троска, я уверен, есть свой финансовый отдел и отряд аналитиков, теперь это наш финансовый отдел и отряд аналитиков, пользуйся, ответил я, Макдир ухмыльнулся, спасибо, сэр, только они привыкли, переобучай, пожимаю плечами, это же возможно, финансист кивнул. «Конечно, так в чем вопрос, или ты хочешь нанять кого-то конкретного?» «Понял я», он кивнул, «да, сэр, и этот человек сейчас, вновь кивок, сидит в тюрьме», закатил глаза, «какая неожиданность, обратись к Эдди, пусть наш кадровик составит досье на твоего человека, и не вздумай давить на парня», предупредил, «а то не понравились мне эмоции, промелькнувшие в глазах экономиста, не теряй мое доверие, Макдир, если твой человек нам подходит», он будет работать с нами, если не подходит и сидит за что-нибудь приемлемое, я могу перевести его на более мягкий режим содержания, или сократить срок, но если он какой-нибудь маньяк, сам должен понимать, Митч кивнул, понимаю, не маньяк, все довольно безобидно, чуть улыбнулся он, я мысленно поморщился, как просто у этих героев в маске на страницах комиксов. Принял свой кодекс чести и следуешь ему всегда и везде, не так уж часто встречаются истории, где приходится делать выбор между законом и эффективностью, между необходимостью и совестью, чертовы компромиссы, а теперь за работу, мистер Макдир, отрабатывайте поощрение для ваших друзей, мужчина кивнул, мы с мисс Оси покинули кабинет нашего финансиста, двинувшись в свой кабинет, я что-нибудь еще вписывал на вечер, спросил у секретаря, Чихару сохраняла полную невозмутимость, нет, Хёрд-сан, вспомнил слова Эдди насчет ее согласия на любые условия работы. Мысленно поморщился. Плохой Хёрд, нельзя соблазнять секретаршу. Ты обязан подавать пример невозмутимого и безупречного руководителя. Покосился на секретаршу. Девушка уловила мой взгляд и выразила лицом вопрос. Надо срочно ей что-нибудь поручить, чтобы на глазах не вертелось. Хёрд-сан, думаю, чем тебя озадачить? Японка чуть наклонила голову, будто удивилась. Я плохо работаю, над ответом даже не задумывался. Нет, ты отлично справляешься. Тогда, она задумалась, пытаясь сформулировать вопрос. Ее английский начал медленно выправляться, но все еще сохранял характерный японский акцент. Не ломай голову, ты привлекаешь меня, как женщина, но я против служебных взаимоотношений. Мы зашли в мой кабинет, я прошел и сел за стол, окинув взглядом бумаги. Чихару осталось стоять перед столом, удерживая самурайскую невозмутимость на лице. «Тогда, возможно, вам следует сбросить напряжение», — предложила девушка, тактично проигнорировав упоминание моего к ней отношения. «Насколько я знаю, подобные услуги вполне можно найти, хотя официально они и запрещены», — хмыкнул. «Откуда такие познания в этом вопросе?» Чихару невозмутимо пожала плечами, наводила справки прежде, чем решилась на переезд в Штаты. Среди японских девушек ходит стереотип, что все японки, переехавшие в Штаты и не сумевшие трудоустроиться, становятся проститутками. Не могу сказать, что этот стереотип ничем не подкреплен, на экзотику всегда найдется желающий. Да, я без труда найду девушку на ночь, если задаться такой целью, но если попаду на какую-нибудь камеру, любую, случайную или установленную намеренно, это будет грандиозный всплеск помоев. Сейчас разгоняется предвыборная кампания, и Блэк с превеликим удовольствием искупает этого педика Майки вместе со всей его командой в выплеснувшихся субстанциях. Вздохнул и откинулся на спинку кресла. Откровенно говоря, Блэк мне нравится куда больше аутфайтера. Но есть один важный момент. Нельзя копать под действующую администрацию. Выиграет выбор аутфайтер, будем дальше работать с ним. Победит Блэк, будем налаживать взаимопонимание. Но мы строго работаем с действующей администрацией. Достал пачку сигарет, но пока не закуривал. В любом случае я блюду моральный облик. А проституция в 49 штатах из 50 запрещена. Чихару на несколько секунд задумалась и выдала новое предложение. Я подберу фирмы, продающие имитацию женских гениталий. Либо могу заказать на родине секс-куклу в полный человеческий рост. Какие у вас предпочтения? На заказ могут выполнить мою копию, или сделать по фотографии. Я закрыл глаза и помассировал переносицу. Японцы извращенцы, чтоб их. Открыл глаза и вновь посмотрел на девушку. Однако дочь самурая выглядела невозмутимо. Либо она надо мной нагло издевается, либо действительно для нее такие вещи – норма. Спасибо, Чихару, но не стоит. Я как-нибудь справлюсь без столь экзотических методов. Проконтролируй, делают ли вскрытие. Я хочу четко понимать, как именно действует сила Экхарта на людей. Поняла, Хёрт-сан. Японка развернулась и, слегка повиливая бедрами, вышла. Все же издевалась. Глава 31. 14 августа 2008 года. База Dark Firmament, окрестности Семиспорта, штат Луизиана, США. Господа и дамы, обратился я к присутствующим, привлекая к себе внимание. Их было четверо. Шон Нолан, белый 37-летний мужчина, занимался защитным снаряжением для военно-морского флота, но решил сменить род деятельности. Кризис среднего возраста, не иначе. Бреется под ноль из-за раннего облысения, занимается любительским велоспортом, в разводе, дочь живет с матерью. Гвен Траверс, афроамериканка 29 лет, трудилась в Everlast после колледжа, хотела поработать соло на пошиве одежды на заказ, но не вытянула. Занимается легкой атлетикой, лесбиянка, веганка. В отчете Эдди подчеркнул, что со своими взглядами к окружающим не лезет и вполне адекватно в общении. Ну, посмотрим. Питер Дуглас, белый мужчина 47 лет, инженер из Proper International. Хотел зарплату получше и страховку пожирнее, но в компании его желания не удовлетворили. Теперь Питер здесь. И последний Майкл Тортон, владелец маленькой частной компании Rotsk Defense, на заказ изготавливает снаряжение для экстремального отдыха и туризма. Переехал из Бразилии, 33 года, женат на молодой американке, детей пока нет. Рядом со мной стоит Алекс. Не хотел его приглашать, опасаясь, что он превратит совещание в балаган, но все же не стал расстраивать друга. Он очень болеет за дело, и такую важную вещь, как униформа героев, делать без него. Еще не предательство, но нечто близкое к этому. Чихару и Келли тоже здесь. Давайте сразу примем, как данность, металюди существуют. Их трое, и они находятся на этой базе. Даю вам минуту, чтобы смириться с этим фактом. Майкл и Гвен ухмылялись друг другу, Шон пожал плечами. И только Питер спросил: «Это шутка? Я похож на шутника?» Мрачно переспросил. «Нет, не похожи, мистер Хёрт», признал Дуглас. «Сейчас», Траск достал телефон и, вероятно, нашел в памяти несколько видеороликов. Через минуту я спросил: «Вопросы еще есть?» «Нет, мистер Хёрт», ответил за всех Дуглас. Благодарно кивнул Траску и перешел к делу. «Нашим металюдям нужно снаряжение. Супергеройский костюм», перебил меня Тортон. Смерил его мрачным взглядом, заставив поднять руки в жесте капитуляции. «Нет, не совсем. Если вам пришли образы из комиксов и кино, то совсем нет. Мы не будем делать индивидуальный дизайн под каждого героя, у нас правительственная организация, а не карнавал. Для героев это будет форма, такая же, как форма полиции, пожарных или врачей». «Что?» – удивился Алекс. «Но, вот поэтому я и не хотел его брать». «Да, Алекс, это будет экипировка стандартного образца, закрывающая лицо, чтобы гипотетический противник, увидев героя, не знал, кто скрывается под маской и какими способностями обладает». «Понятно», Траск на миг задумался, но вынужден был признать. «Да, это разумно». Я обернулся к слушателям. «В нашем случае экономить на экипировке нет смысла. Героев всего трое. Если каждый комплект снаряжения будет стоить 10 миллионов долларов, будем делать его за 10 миллионов. Сразу учитывайте, что качество и эффективность экипировки значит все, ее себестоимость – ничего». Тортон кивнул с выражением лица. «Иначе и быть не должно, ему к такому не привыкать, остальным придется немного перестроить мировоззрение. Экипировка в первую очередь должна быть защитой, это актуально для любого из героев. Однако у каждого из них индивидуальные способности, так что некоторые элементы придется делать под каждого нашего героя отдельно. Сейчас перед нами стоит задача изготовить первый прототип. Ребята выйдут в нем к прессе, ответит на несколько вопросов, и все, но этого хватит обкатать решения и материалы, потому будем совершенствовать. Итак, требования у меня были очевидные. Защита, что всегда является компромиссом между защищенностью и подвижностью. Шлем, чтобы героя нельзя было ослепить, отравить газом или оглушить ударом по голове. Электроника. Героям не требовалось, пока, носить с собой оружие и боеприпасы к нему, а это здорово снижало вес экипировки. Различное снаряжение также пока побудет у спецназа, оставим лишь необходимый минимальный медицинский набор. Опять же, будущие герои будут носить экипировку максимум несколько часов в течение конкретной операции, а не целыми днями напролет, а это сильно меняет к ней требования. Заниматься легкой атлетикой нашим подопечным также не придется. Давайте перейдем к индивидуальным особенностям. Алекс, покажи им Дэвида. Его и показывал, кивнул Траск. Отлично. Парень имеет свою защиту от огнестрельного и холодного оружия, а также сопротивление температурным воздействиям. Также, предположительно, может превращать самого себя в снаряд, ускоряться и бить с силой товарного состава на полной скорости. К сожалению, пока мы воспроизвести эксперимент не можем, но в идеале костюм должен переносить такие нагрузки. Если не получится, будем думать. Дэвид способен голыми руками поднять 80 килограмм, поэтому с массой костюма проблем быть не должно. Следующий, Сэм Экхарт. Алекс тут же продемонстрировал другое видео, уже сделанное мной. Сила Сэма, молнии. Работу его способности еще требуется тестировать. Сможет ли он бить через проводник, или потребуется оставлять участки кожи открытыми, будем проверять на практике. В целом он способен на достаточно тонкие манипуляции, и, возможно, мы сделаем ему какое-нибудь встроенное в броню оружие, потребляющее электричество для работы. Не выдержал, достал сигареты и закурил. Третья, Элис Грин. Ее способности не требуют ничего. Никаких манипуляций с экипировкой. Она девочка, не обладающая особой физической силой. Потребуется легкий костюм и полная защита, другой у нее нет. Выждал паузу, давая специалистам по экипировке осознать поставленную задачу. Вопросы? Шон и Гвен еще думали, а вот Питер включился быстрее. Я правильно понял, что на материал ограничения нет? Киваю. Верно. Тогда титано-тантало-вольфрамовый сплав в качестве основы бронированных элементов. Внешний слой, сплав золота и платины, а мягкие участки, эстафету подхватил Тортон, арамидное волокно и углеродное волокно, подберем композитный пирог, будет высший класс защиты, Нолан хмыкнул, и ценник по сотни тысяч долларов за комплект экипировки, не говоря уже о том, что нам потребуется своя линия производства, материалы мы, допустим, закупим или получит по госзаказу, он вопросительно посмотрел на меня, получив мой подтверждающий кивок, но собирать это воедино. А что, Траверс, наоборот, воодушевлялась все больше с каждой секундой. Неужели не соберем, хотя я не знаю, что там за сплав из платины и золота. Его наносит напылением, Дуглас отрицательно покачал головой. Нет, придется собирать печь и приваривать сплав на поверхность элемента защиты. Поворачиваюсь к Троску. Готовь площади под производство, и получив согласный кивок, возвращаюсь к обсуждению. Для первого прототипа и первого парадного комплекта можно обойтись компромиссными решениями. Вдумчиво поработайте над броней позже. Специалисты по экипировке отнеслись с пониманием к моему желанию. Еще вопрос, мистер Хёрд, это снова Питер. Кто из нас старший? Демократия в этом деле. Мужчина поморщился. Гвен сощурилась, но промолчала. На правах старшего вы, Питер. Но я надеюсь, вы будете прислушиваться к мнению своих коллег. Он серьезно кивнул. Вас понял. Предлагаю сейчас сосредоточиться на костюме для парня с молниями. Сэма, верно? Тортон чуть задумался. Надо проверить, как его способности работают. Ну и над общим дизайном работать. Эмблемы какие-нибудь будут, мистер Хёрд? Я прям чувствовал, как в этот момент распирал Алекса. Уверен, в ближайшее время эмблемой он озаботится. Пока нет, эмблема будет утверждена позже. Еще нам потребуется список электроники, что вам нужна в костюме, мистер Хёрд, продолжила эстафету вопросов Гвен. Камера и монитор жизненных показателей, как я полагаю, точно потребуется. Но что еще? Я перевел взгляд на Дугласа. Прибор ночного видения и тепловизор встроим позже. Фонарик, GPS-навигатор, средства связи, остальное из комплекта снаряжения бойцов. Я задумался. Для первого прототипа будет достаточно, предложил Питер. А там посмотрим, сколько остается по массе и месту. Навесить можно много чего, но что из этого будет реально полезно, надо проверять. Я поморщился. Предполагается, что в качестве противников сначала будут обычные бандиты. Снова поморщился. Это все равно, что ту же Дельту посылать разбираться с дракой дальнобойщиков в придорожной закусочной. Но какое снаряжение потребуется на самом деле, покажет практика. Может, дети голыми руками повяжут целую банду. Я бы не удивился. Что-то еще. Но больше вопросов не возникло, и я распустил людей. Чихару, обеспечь их требуемым допуском и транспортом. «Поняла, Хёрд-сан», — кивнула девушка и вышла следом. Я помассировал переносицу. «Надо плотнее садиться на детей, чтобы могли показать пару трюков. Хотя я почти уверен, что вместо Элис придется выпускать двойника. Опять же, вообще непонятно, как Дэвиду проявить свои способности, сможет ли он вспомнить и воспроизвести свой. Другой прием, эмблема. Надо срочно нанять дизайнера. Джек, назовем команду Триумвират?» Я вздохнул. «Слишком много отсылок на червя. Это произведение последнее, на которое я хотел бы ссылаться». Алекс ухмыльнулся. «Много еще осталось, все, что вышло на данный момент. Чертов параноик продолжает выкладывать главы. Возможно, на сайте стоит алгоритм. Текст уже загружен и лишь открывается по таймеру. Нет у меня пока хакеров, чтобы привлечь их к взлому. А привлекать родное управление, отвечать на вопросы, зачем мне это нужно. Пусть теперь я знаю, почему местные спецслужбы такие дегенераты, но все так же считаю это чушью. Творец просто хотел дегенератов, а сюжет лишь делает затычку для авторского произвола». Выдал я свою оценку. На форуме успел посидеть, еще больше обрадовался Траск. «Ага, погрузился в пучины», признал. «Но название команде нужно, как и имена всем участникам. К счастью, все это нам нужно не сейчас, и даже не завтра. Ты горячую линию организовал?» Алекс обернулся к Келли. «Помещения готовы, оборудование практически установлено, первый поток операторов заканчивает подготовку», отчиталась девушка. «На момент запуска ожидается огромный поток звонков, подготовим расширенный штат. Как только успокоится, будем оценивать ежедневно, сколько операторов требуется на линию. Минус одна головная боль». Глава 32. 16 августа 2008 года. База Dark Firmament, окрестности Семиспорта, штат Луизиана, США. Элис смотрела телевизор. «Конечно, не заметить моего прихода, учитывая, с каким шумом открываются здесь все двери, она не могла». Элис никак не отреагировала, продолжая смотреть какой-то сериал. Девочка немного приоделась, место, тряпок, что были на ней раньше, заняли просторные подростковые шорты и нечто среднее между платьем и свободной кофтой. Казенные ботинки сменились кроссовками поверх, как там они называются, гольфы. В общем, Элис стала похожа на обычную девочку своего возраста. Отдаленно похожа. Бледная кожа с местами выступающими венами, темные круги под глазами и затаенная злость в выражении лица. «Привет», — обратил я на себя внимание. «Привет», — отозвалась девочка, продолжая смотреть на экран. Я взглянул на телевизор. Незнакомый мне сериал. Малати не ругалась на сигареты? Нет. Запах точно заметила, но ничего не сказала. Могу ее понять. Я сам-то поостерегся бы говорить Элис что-нибудь резкое, или что-то ей жестко запрещать. Прошел и сел на бронированную лавку. Идея, конечно, была неплоха в своей основе, но не слишком комфортная в итоге получилась мебель. «Готова к тренировке?» Девочка покосилась на меня. «Тебе жить надоело?» — спросила без всякой иронии. Хмыкнул, глядя ей в глаза. Старался придать лицу выражение легкой беспечности. «Риск в нашем деле – неизбежное зло. Идем. Сериал ты можешь смотреть в любое время». Элис всем видом показала, насколько сильно ей претит сама мысль куда-либо идти. Но тем не менее она не ослушалась и даже не высказала своего нежелания. Поднялась и вместе со мной перешла в практически пустую комнату. «Здесь она, случись что, ничего сломать не сможет. Думаю, тебе будет лучше сесть». Я подразумевал скамью, но Элис с видом обреченной на смерть села прямо на пол посреди комнаты. Подумав над техникой безопасности, по поводу которой еще недавно полоскал всем мозги, я вышел за створку и тоже сел на пол. «Что ты сама умеешь?» «Ничего», — отозвалась девочка. «Все всплески силы происходят сами собой, а должны по твоей воле. Давай думать», — вздохнул, собираясь с мыслями. «Мы не будем, типа, ставить передо мной какой-нибудь шарик, чтобы я пыталась поднять его в воздух», — улыбаюсь. «Ты знаешь, как это сделать?» Элис чуть задумалась и отрицательно дернула головой. «Нет, предлагаешь сидеть и пыжиться, пока вместо нужного нам эффекта не вызовем очередной выброс». «Продолжаю». Она поморщилась. «Нет, тогда давай попробуем пойти иным путем». «Хорошо», — согласилась девочка. Достал сигарету и закурил. Надо было спросить у Сэма, как у него получается бросать молнии с рук. Что он при этом чувствует? Элис приподняла одну бровь в немом вопросе. «Я не могу ей сказать, что Сэм мне не нравится. Никаких любимчиков и аутсайдеров в команде. Не подумал. Да и не факт, что твои и его силы работают одинаково. Его подход может быть для тебя неприменим, или вообще вреден. Поэтому мы с тобой будем прокладывать свой путь. У тебя есть книги?» Элис кивнула. «Я могу взять?» Спрашиваю. «Личное пространство и личные вещи». «Да, девочка, я не буду копаться в твоих личных вещах, и другим не позволю». «Хорошо, они в комнате, где я сплю». Сходил и принес первую попавшуюся книгу. Открыл на произвольной странице и положил перед девочкой. Вернулся на свое место. «Давай попробуем так. Перелистни одну страницу». Элис посмотрела на книгу. Затем на меня. В глазах читался вопрос и скепсис. «Рукой перелистни», — подсказал. Она выполнила требуемое. «Теперь обе руки убери за спину. Сядь ровнее. План такой. Мы с тобой будем говорить, а по моей команде ты будешь перелистывать страницу». Меньше скепсиса в ее взгляде не стало. «Как это поможет? Я заговариваю тебе зубы. Ты перестаешь отвлекаться на книгу. И в какой-то момент перелистнешь страницу своей силой, а не рукой». Элис посмотрела на книгу. «На меня. Снова на книгу. А не проще?» «Ну», — она задумалась, формулируя мысль. «У меня лучше получается, когда я злюсь, и сначала научиться обращаться с силой через сильные эмоции, и злость в том числе», — подхватываю ее мысль. «Нет, не проще. Потому что потом тебе придется переучиваться, и все равно осваивать способ, как двигать предметы в состоянии спокойствия. А что ее хуже, в критической ситуации ты можешь потерять контроль над своей силой. Уж лучше вообще не знать, как применять силу через злость». После некоторого раздумья девочка согласилась. «Хорошо, тогда перелистни страницу», — улыбнулся. Она тоже улыбнулась и выполнила действие. «А разве здесь не должно быть толпы ученых, или кучи оборудования?» Отрицательно качаю головой. «Нет, к вопросу изучения способностей вернемся попозже. Как я уже говорил, подопытной тебя делать никто не будет. Против твоей воли, пожимаю плечами. В любом случае ученые в ближайшее время просто не смогут ничего узнать, как я думаю. Им нужно новые методы исследования создавать, чтобы получить от вас хоть какую-то информацию. Перелистывай». Элис хмыкнула, подчинившись. «Надо выбрать какую-то отвлеченную тему, совсем стороннюю, чтобы она забыла и о базе, и о своих способностях, и об этом сейфе. Но спрашивать ее о жизни до инцидента, не уверен, что это не вызовет еще худший эффект. Рассказать тебе что-нибудь?» — спросил напрямую. Девочка чуть улыбнулась. «А разве у тебя нет хитрого плана, как меня отвлечь?»